Путь русского офицера. Подруги дней моих суровых. Жене, помощнице в трудах, согретой ее заботами, связанной единомыслием, оставляю рассказ о начале моего бытия. Антон Деникин. Мимизан. Франция. 16 января 1944 года. Часть первая. Родители. Родился я 4 декабря 1872 года в городе Влацлавике Варшавской губернии, вернее, в пригороде его, Завислой, в деревне Шпетель-Дольный. Занесла нас туда судьба потому, что отец мой служил в Александровской бригаде пограничной стражи, штаб которой находился во Влацлавике. В этих местах родители мои остались жить после отставки отца. Как известно, часть Польши со столицей Варшавой входила тогда в состав Российской империи. Отец Иван Ефимович Деникин родился за 5 лет до наполеоновского нашествия на Россию, 1807 год, в крепостной крестьянской семье в Саратовской губернии, если память мне не изменяет, в деревне Ореховке. Умер он, когда мне было 13 лет, и прошло с тех пор до времени, когда пишутся эти строки, 60 лет. Поэтому о прошлой жизни отца, по его рассказам, у меня сохранились лишь смутные отрывочные воспоминания. В молодости отец крестьянствовал, а 27 лет от роду был сдан помещиком в рекруты. В условиях тогдашних сообщений и солдатской жизни солдаты тогда служили 25 лет, и редко кто возвращался домой. Меняя полки и стоянки, побывав походом и в Венгрии, и в Крыму, и в Польше, отец оторвался совершенно от родного села и семьи. Да и семья-то рано распалась. Родители отца умерли еще до поступления его на военную службу, а брат и сестра разбрелись по свету. Где они и живы ли, он не знал. Только однажды, был еще тогда отец солдатом, во время продвижения полка по России судьба занесла его в тот город, где, оказалось, жил его брат. Как говорил отец, «Вышедший в люди раньше меня». Смутно помню рассказ, как отец, обрадовавшись, пошел на квартиру к брату, у которого в тот день был званый обед, и как жена брата вынесла ему прибор на кухню, не пустив в покое. Отец встал и ушел, не простившись. С той поры никогда с братом не встречались. Солдатскую службу начал отец в царствовании императора Николая I. Николаевское время – эпоха беспросветной тяжелой солдатской жизни. Суровые дисциплины, жестоких наказаний, 22 года такой службы были жизненным стажем совершенно исключительным. Особенно жуткое впечатление производил на меня рассказ отца о практиковавшемся тогда наказании – прогнать сквозь строй. Когда солдат, вооруженных ружейными шампалами, выстраивали в 2 шеренги лицом друг к другу, и между шеренгами прогоняли провинившегося, которому все наносили шомпольные удары. Бывало, забивали до смерти. Рассказывал отец про эти времена с эпическим спокойствием, без злобы и осуждения, и с обычным рефреном. «Строго было в наше время, не то что нынче». На военную службу отец поступил только со знанием грамоты. На службе кое-чему подучился. И после 22-летней лямки в звании уже фельдфебеля допущен был к офицерскому экзамену, по тогдашнему времени весьма несложному. Чтение и письмо, 4 правила арифметики, знание военных уставов и письмоводство и закон Божий. Экзамен отец выдержал и в 1856 году произведен был в прапорщике с назначением на службу в Калишскую, потом в Александровскую бригаду пограничной стражи. В 1863 году началось польское восстание. Отряд, которым командовал отец, был расположен на прусской границе, в районе города Петраковка, уездного. С окрестными польскими помещиками отец был в добрых отношениях. Часто бывали друг у друга. Задолго перед восстанием положение в крае стало весьма напряженным. Ползли всевозможные слухи. На кордон поступило сведение, что в одном из имений, с владельцем которого отец был в дружеских отношениях, происходит секретное заседание съезда заговорщиков. отец взял с собой взвод пограничников и расположил его в укрытии возле господского дома с кратким приказом. «Если через полчаса не вернусь, атаковать дом!» Зная распоряжение комнат, прошел прямо в зал. Увидел там много знакомых. Общее смятение. Кое-кто из незнавших отца бросились было с целью обезоружить его, но другие удержали. Отец обратился к собравшимся. «Зачем вы тут, я знаю. Но я солдат, я недоносчик. Вот когда придется драться с вами, тогда уж не в защите. А только затеяли вы глупое дело. Никогда вам не справиться с русской силою. Погубите только зря умного народу. Одумайтесь, пока есть время». Ушел. Я привел лишь общий смысл этого обращения, а стиля передать не могу. Вообще отец говорил кратко, образно, по-простонародному, вставляя не раз крепкие словца. Словом, стиль был отнюдь не салонный. В сохранившемся сухом и кратком перечне военных действий указ об отставке упоминается участие отца в поражении шайки Мирославского в лесах при деревне Кржево-Сонце, банды Юнга у деревни Новая Весь, шайки Рачковского у пограничного поста Пловки и так далее. Почему-то про крымскую венгерскую кампанию отец мало рассказывал. Должно быть, принимал в них лишь косвенное участие. Но про польскую кампанию, за которую отец получил чин и орден, он любил рассказывать, а я с напряженным вниманием слушал. Как отец носился с отрядом своим по приграничному району, преследуя повстанческие банды. Как однажды залетел в прусский городок, чуть не вызвав дипломатических осложнений. Как раз когда он и солдаты отряда парились в бане, а разъезды донесли о подходе конной банды кассиньоров, пограничники, кто успев надеть рубахи, кто голым, только накинув шашки и ружья, бросились к коням и пустились в погоню за повстанцами. В ужасе шарахались в сторону случайной встречной при виде необыкновенного зрелища, бешеной скачки голых и черных от пыли и грязи, не то людей, не то чертей, как выкуривали из камина запрятавшегося туда мятежного ксенза. И так далее, и так далее. Рассказывал отец и про другое. Не раз он спасал поляков-повстанцев, зеленую молодежь. Надо сказать, что отец был исполнительным служакой, человеком крутым и горячим, и вместе с тем необыкновенно добрым. В плен попадало тогда много молодежи, студентов, гимназистов. Отсылка в высшие инстанции этих пленных, пойманных с оружием в руках, грозила кому ссылкой, кому и чем-либо похуже. Тем более, что ближайшим начальником отца был некий майор Шварц, самовластный и жестокий немец. И потому отец на свой страх и риск при молчаливом одобрении сотни, никто не донес, приказывал бывало всыпать мальчишкам по десятку розок, больше для формы, и отпускал их на все четыре стороны. Мне не забыть никогда эпизода, случившегося лет через 15 после восстания. Мне было тогда лет 6-7. Отцу пришлось ехать в город Липно зимой в санях в качестве свидетеля по какому-то судебному делу. Я упросил его взять меня с собой. На одной из промежуточных станций остановились в придорожной корчме. Сидел там за столом какой-то высокий плотный человек в медвежьей шубе. Он долго и пристально поглядывал в нашу сторону и вдруг бросился к отцу и стал его обнимать. Оказалось, бывший повстанец, один из отцовских крестников. Как известно, польское восстание началось 10 января 1863 года и кончилось в декабре полным поражением. Следствием его были конфискации имущества, многочисленные ссылки в Сибирь на поселения и вообще введение в край более сурового режима. В 1869 году отец вышел в отставку в чине майора, а через 2 года женился вторым браком на Елисавете Федоровне Вражесинской, моя мать. Об умершей первой жене отца в нашей семье почти не говорилось. Кажется, брак был неудачным. Мать моя – полька, происхождением из города Стрельна, прусской оккупации, из семьи обедневших мелких землевладельцев. Судьба занесла ее в пограничный городок Петраков. где она добывала для себя и для старика, своего отца, средства к жизни шитьем. Там и познакомились с отцом. Когда происходила русско-турецкая война 1877-1878, отцу шел уже 70-й год. Он заметно для окружающих заскучал, становился все более молчаливым, угрюмым и прямо не находил себе места. Наконец, втайне от жены, подал прошение о поступлении вновь на действительную службу. Об этом мы узнали, когда много времени спустя начальник гарнизона прислал бумагу. Майору Деникину отправиться в крепость Новогеоргиевск для формирования запасного батальона, с которым ему надлежало отправиться на театр войны. Слезы и упреки матери. «Как ты мог, Ефимыч, не сказав ни слова? Боже мой, ну куда тебе, старику?» Плакал и я. Однако в глубине душонки гордился тем, что папа мой идет на войну. Но через некоторое время пришло известие. Война кончалась, и формирования прекратились.